Я хотел оборвать все дожди на лету, даже в воздухе и в воде я искал твой след. Знаю, я виноват, что ступил за черту. Я не видел тебя уж, наверное, 1000 лет. Только зная о тебе, я никак не думать не мог. Дни тянулись годами в разлуке, минуты как дни. Наглотался я пыли и грязи чужих дорог. Ну а сердце считало шаги твои. Скажи, ну как мне быть? Как я могу забыть нежность твоих рук, песен твоих звук, блеск твоих по-детски пухлых губ? Скажи, зачем ты так? Твой уходящий шаг. Не верни назад свой счастливый смех, свет в твоих глазах. Из возможных дорог я, наверное, выбрал не ту. Я пытался угнаться за всем, а тебя потерял. Приступил запрещенную грань, роковую черту. Словно в драке на быстрых ножах кто-то в сердце попал. Когда ты ушла, то померк в небе свет. Луч последний тепла в непроглядной тоске дождевой. Не хочу понимать, что тебя рядом нет. А в глазах все стоит этот шаг, уходящий твой. Скажи, ну как мне быть? Как я могу забыть нежность твоих рук, песен твоих звук, блеск твоих по-детски пухлых губ? Скажи, зачем ты так? Твой уходящий шаг. Не верни назад свой счастливый смех, свет в твоих глазах. Ну как мне быть? Как я могу забыть нежность твоих рук, песен твоих звук, блеск твоих по-детски пухлых губ? Скажи, зачем ты так? Твой уходящий шаг. Не верни назад свой счастливый смех, свет в твоих глазах. Скажи, зачем ты так? Твой уходящий шаг. Мне верни назад свой счастливый смех, свет в твоих глазах. Мне верни назад свой счастливый смех, свет в твоих глазах. Свой счастливый смех, свет в твоих глазах.